Мы все устали. Если ты рассчитываешь перегрызть нам глотки, когда мы уснем, заранее предупреждаю, выбрось это из головы. Сразу окажешься в холодной воде и камнем пойдешь ко дну. Была нужда, пробурчал Хваткий. Здесь же никто не увидит, как я с вами разделаюсь. Ни хозяин, ни приятели по своре. Не добыча, дорога, а почет. Тебе этого не понять, дикарь. Охота — это же зрелище, представление. Зачем мне стараться перегрызать глотки, пари и лис, если некому полюбоваться на мой подвиг? Так что спите спокойно. Спасибо на добром слове, проронил Камио, и Оха почувствовала, как он теснее прижимается к ней, чтобы защитить от ночного холода. Глава 18. Мифологии лис и собак сходятся в том, что после первобытной тьмы наступила эпоха, называемая началом. Тогда власть над миром захватили волки. Они собирались в стаи, избрали предводителей, именуемых сильнейшими, и распределили всю землю, так что во владение каждой стаи достался свой участок. Лисы, способные, подобно призракам, проскользнуть куда угодно, по-прежнему охотились на захваченных волками землях. Но собак новые владельцы мира выдворили на голые равнины, где паслись лошадиные стада. Поняв, что поодиночке они погибнут, собаки тоже собрались в стаи. Однако, будучи намного слабее своих серых собратьев, не могли противостоять им. Собакам оставалось лишь кочевать с места на место, да негодовать на волков, которые пользовались лучшими охотничьими угодьями. Собаки же, обреченные на бродяжничество, с содроганием прислушивались к резким и пронзительным голосам воющего дозора. Так в каждой из стаи именовался волк, обладающий самой зычной глоткой. В обязанность ему вменялось предупреждать своих соплеменников о любых вторжениях в владение стаи. Воющий дозор располагался на вершине скалы, открытой ветрам, и ловил запахи, приносимые со всех сторон. Стоило ему почуять собачий запах, грозный вой наполнял лес и долины, и волки незамедлительно набрасывались на злосчастную собачью стаю, не смирившуюся с прозябанием на пустошах. Несмотря на то, что собаки значительно превосходили волков в численности, серые хищники сохраняли главенство над миром, ибо между их стаями царил мир и взаимопонимание. Вскоре, после того, как первобытная тьма отступила в прошлое, собаки оказались на грани голодной смерти. Отчаяние подвигло их к мудрому решению оставить разногласия и создать одну великую и могущественную собачью стаю, которая сметет волков с лица земли, утопит их в пучине моря. Та эпоха, пора собак, как она зовется в собачьей мифологии, стала для псов временем истинного рассвета. Лишь период, когда они вступили в соглашение с людьми, имел еще большее значение в судьбе собачьего племени. Все ссоры и свары между стаями должны были стихнуть, и под предводительством вновь избранного короля Скеллиона, страшная пасть, сам предстояло вступить в решительную борьбу с волками.